Я мир не принял большевистский, не криминально-сионистский. В них нет от Бога ничего, в них нет для Бога ничего. Все время не моя эпоха, но мне жилось совсем неплохо среди народа моего, среди народа моего. Судьба народа — это тайна, за что такие испытания? Бог будет раны врачевать, Бог будет раны врачевать. Живет народ великий русский служением, творчеством, искусством, не с целью в деньги наживать, не только в деньги наживать. Я мира не принял большевистский, не криминально-сионистский. В них нет от Бога ничего, в них нет для Бога ничего. Все время не моя эпоха, но мне жилось совсем неплохо среди народа моего, среди народа моего.